Мастера потрясенно переглянулись и начали негромко переговариваться, бросая на веснушчатое лицо императора озабоченные взгляды. «Пророчество большей части уже сбылось», — уведомил их Скоморох. «Но не полностью. Есть несколько моментов, вызывающих сомнения. Похоже, в них говорится еще об одной беде, которая может вскоре свалиться на нас. Потому надо как можно быстрее разобраться с карвенской сволочью». «А что теперь?» — встал один из старших из будущих эльдаров, сорокалетний невидимка по имени Аргот Арсуан, уроженец форта Стара. «Отправляемся в замок призраков». «Ну, что это, объяснять не буду. Сами узнаете». Создав портал привычным движением пальцев, Санти показал на него. Мастера начали один за другим уходить в туманную дымку. Многие все еще ежились, не до конца поверив, что вскоре им предстоит стать рыцарями престола. Император привел их прямо в хранилище памяти, после чего связался с Веркитом и попросил его появиться там. Вскоре еще из одного портала вышел повар. «Новые эльдары», — пояснил Санти, увидев его вздернувшиеся брови. «На сей раз старшие мастера и невидимки». «Поумнел, наконец-то, слава единому!» — облегченно улыбнулся Веркит. Затем обратил внимание на Эдну и снова помрачнел. «Опять?» «У нее не может быть детей», — вздохнул император. Повар подошел ближе и внимательно оглядел женщину. «Безгрешные сестры?» — глухо спросил он через некоторое время. «Да», — горько усмехнулась Эдна. «Инициация не помогла?» «Увы, все осталось, как было. Я вначале и ходить-то с трудом могла. А чего мне стоило научиться двигаться как следует? Наставник со старшими мастерами разработали для меня специальные упражнения, чтобы справиться с немощью. Но даже в шпагат села только через 4 года, после начала тренировок». «Давно надо было выжечь этот паскудный монастырь до основания», — зло выплюнул Веркит, сжав кулаки. «А толку-то?» — вздохнула женщина. «Заново построят. Да и большинство там несчастные, искалеченные девушки. Они-то в чем виноваты?» «Телесное здоровье, посвящение в рыцари престола тебе, скорее всего, вернет», — сказал Веркит, все еще продолжавший сжимать кулаки и гневно хмуриться. «Но детей не будет». «Я давно с этим смирилась», — отмахнулась Эдна. «Да и на здоровье мне плевать, если честно. Дело делать способно, и хорошо». «Что ж, ты выбрала?» «Да, выбрала. И готова нести ответственность за свой выбор перед Создателем». «Я подготовлю покои для них», — повернулся Веркит к императору. «Как закончишь, найди меня. Поговорить надо. Несколько неприятных моментов вылезло». «Ладно», — вздохнул Санти, поняв, что поспать ему, похоже, так и не удастся. Посвящение на этот раз далось еще легче, чем предыдущее. Император чеканил слова древних заклинаний, чувствуя, как переполняет его сила света. Тела будущих эльдаров пылали белым огнем, они корчились от боли на полу. К сожалению, без боли преобразование не обходилось никогда. Закончив, он отправил новоиспеченных рыцарей престола отдыхать и переместился к Веркиту. Тот ждал его в небольшой столовой возле кухни. Для начала он заставил Санти поужинать и выпить какого-то травяного отвара, от которого император почувствовал себя немного лучше. «Так что случилось?» «Пока еще ничего», — ответил повар, закуривая трубку. «Но меня сильно беспокоят наши девчонки, особенно Шен. Да и Элия, стервочка, еще та. А Ливи просто шлюха, ничего страшного. Твои две поддаются обучению, хоть и с трудом. И Раха с Тайкой тоже. Но подскажи их наставникам, чтоб посмотрели на бедняжек не только как на учениц, но и как на женщин. Девочки дико завидуют остальным и очень страдают, только молчат. Но я же не слепой. Сорвутся ведь когда-нибудь. Подскажу, — качнул головой удивленный Санти. Но остальные, ладно. Зато первые две — большая проблема. Ты сделал их эльдарами с пьяну. Иначе они никогда бы таковыми не стали, чисто по своим моральным качествам. — А что с ними не так? — удивился император. — Ты в курсе того, что натворила Шен в Нартакале? — прищурился повар. — Ну, перебил работорговцев, освободил рабынь. — Ага, если бы только это! — тяжело вздохнул Веркит, досадливо поморщившись. Одного она посадила на кол, а второго залила едкой слизью, которая медленно поедала его в течение нескольких дней. Холодная, расчетливая жестокость, а ведь она эльдар, не имеет силы эльдара. После того, что она пережила в рабстве, неудивительно, пожал плечами Санти, не понимая, из-за чего весь сыр-бор. Она обладает непредставимой силой, даже по меркам обычных эльдаров, — раздраженно пояснил повар. И очень легко может превратиться в чудовище, живущее болью и горем других. Она способна начать уничтожать рабовладельцев скопом, не разбираясь, кто прав, а кто виноват. И, убив невиновного, не почувствует даже угрызений совести. Да и о последствиях своих действий не задумывается. Например, он замолчал. Что, например? Император, осознавший проблему, тихо проклинал себя за глупость. Шен попросила мастеров-наставников взять в ученицы пожелавших того девушек из освобожденных ею, но притом забыла, что они рабыни с арабской психологией. Бедняжки решили, что стать ученицами — это приказ, и все как одна не изъявили желания, не понимая, что делают. Тренируются, но в полной уверенности, что это над ними просто таким образом издеваются новые хозяева. Как тебе? — Копыта Дархота, — выругался Санти. — Надо будет объяснить наставникам, в чем дело. Ученические шнурки и рабы не получили? — Увы, получили. Поэтому назад дороги нет. — Весело. — Хорошо, хоть маленьких девочек по семьям стражников раздали. Но жены этих стражников в полной растерянности. Не знают, что делать. При малейшем недовольстве в голосе взрослого дети падают на колени и умоляют убить их быстро, не мучить. Полностью сломаны. Возможно, терпение и ласка со временем возьмут свое, но я не уверен. Единый Создатель! — схватился за голову император. Бедные дети! Затем Шен притащила в замок призраков свою подружку, признавшись той, что эльдар, — поморщился Веркит. Ума не приложу, что теперь с этой подружкой делать? Но этого мало. Убивая нартагальских магов, она посвятила их кровь тьме. Ты представляешь себе такой идиотизм? Она бы эту кровь еще хаосу посвятила. Тогда бы точно второй черный портал открылся. — Да, ты прав, — мрачно согласился Санти. — Придется ее как-то воспитывать. Только как? — Но кое над чем она, слава единому, задумалась. Тьма отозвалась на призыв и сказала девочке, чтобы не маялась дурью, что жестокость ни к чему хорошему не приведет. Я тоже по возвращении надавил на пару чувствительных точек. Начала немного думать, но этого явно недостаточно. — Ясно, — буркнул Санти. — Я подумаю и с Леком поговорю. Его ученица как-никак. — А что по поводу Эли? — С ней еще хуже. Тяжело вздохнул Веркит. Баронесса свято уверена в своем праве наказывать тех, кого считает сволочью, как им вздумается. И как перешибить эту идиотскую уверенность, я пока не знаю. Мне бы очень не хотелось, чтобы тебе пришлось убивать глупых девочек, если они сорвутся с катушек. А придется, если мы не сумеем их перевоспитать. Обязательно сорвутся. Слишком много силы получили за даром, не приложив труда. Убивать? С ужасом выдохнул император. Не дай, создатель. Вот и я о том же. Понял уровень проблемы? Понял. Подумай, поговори с Леком, Ланигом, Керталом, особенно с Горцем. Парень должен четко осознавать, что происходит с его ученицами. Они принадлежат тьме, а носители тьмы обязаны самостоятельно держать себя в рамках, иначе быстро превращаются в чудовищ. Великой матери это безразлично. Она любит развлекаться за чужой счет. Поэтому, кстати, черный клан и убирал носителей тьмы до сих пор. Вседозволенность не приводит ни к чему хорошему. — Ясно. — тяжело вздохнул Санти, представив себе предстоящий неприятный разговор с наставником. — Спасибо, что ткнул меня носом в это дерьмо. Буду думать. — Не за что. — ехидно ухмыльнулся повар. — На то я здесь и сижу. «А кто ты сам такой?» — внимательно посмотрел на него император. «Ты ведь далеко не повар. Зачем оно тебе? Понадобится, узнаешь. Пока точно не время». «Ты Элиан?» «Сдурел!» — согнулся в приступе смеха Веркит. «Ну, потешил старика». Поняв, что ничего ему повар не скажет, Санти допил остывший настой и отправился спать, искренне надеясь, что в покоях нет Ле с Карой, что они все еще дуются на него. Только с ними сейчас разбираться и не хватало. Надежда, по счастью, оправдалась, спальня была пуста. Император с облегчением рухнул на кровать и мгновенно уснул, не раздеваясь. Сил не осталось даже на это.